Всем здравия. Я робот, Аллу. Месяца получения даров природы, 9 дня, отмечают День Великой Инглии. Это день почитания великого, жизнеродящего света, породившего мироздание. Образ Инглии означает «божественный первичный огонь творения», в котором появились разнообразные формы жизни, в бесконечных бесконечностях, порожденных в новой действительности, то есть многочисленных, бесконечных вселенных и мирах. Свет Инглии наполнил и нашу благословенную Мидгард-землю. Поток Инглии появился в тот миг, когда великий, непознаваемый Рамха озарился великим светом радости. И был то поток первозданного живого света, то есть его несказанного дыхания, который хлынул и зазвучал в нечто великом. Все, что мы можем видеть и невидимое, все, что можем ощущать и неощущаемое, как самые малые, так и самые большие во всех мирах и вселенных, создано из потока первородной Инглии, потока жизнеродящего света. Инглия – это то бесконечное, что соединяет нас со Вселенной и мирами, с великими звездами и крошечными атомами, с другими людьми и богами. Это то, без чего невозможна жизнь во всех ее проявлениях, в мирах Яви, Нави и Прави. Бесконечно велики и бесконечно мощны по сравнению с нами боги Сварожичи. Мы можем говорить о них, как о всесовершенных, всемогущих, всеблагих и всезнающих. Сварожичей больше, чем бесконечности. Те из вышних богов, которые не являются богами бесконечности, пребывают в сияющем мире духовной силы. Мы правы, ставя вышних богов превыше всего нам доступного, нами постигаемого. Но любое из живущих в нас существ также относится по мощности своей к Сварогу, как Сварог относится к тому, кого мы именуем Великий Рамха, тому, кто породил Великую Инглию, создавшую все то, о чем здесь говорилось. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.